Глава 25. Маша волновалась, и хотя она не знала деталей происходящего, понимала, что случившееся может здорово ударить по бизнесу Димы. Было бы проще, если бы он хоть что-нибудь ей объяснил, но Самохин не посчитал нужным сделать это. А она не решалась спросить, потому что... Ну чем ему могла помочь студентка и секретарша? Какой совет дать? Их знания и опыт простирались в совершенно разных сферах. Мура очень сомневалась, что смогла бы предложить какой-то выход из ситуации. Она была уверена, что Дима и его заместители просчитали все возможные варианты. Даже те, которые ей самой в голову не пришли бы. Глядя на плотно прикрытые двери совещательной, она могла лишь только ждать, по-детски скрестив пальцы. «Привет. Чего грустишь?» Маша замерла, а потом осторожно откинулась головой на плечо склонившегося к ней мужчины. «Я не грущу. Я волнуюсь». «А волнуешься чего?» Он был таким беспечным, как будто и правда ничего плохого не происходило. Сама же Маша так не могла. «Дим, ну ты ведь знаешь. Скажи, у тебя все хорошо?» «У меня?» Казалось, Самохин впрямь удивился. «Ну не у меня же. Все бегают, мелькают, проверки какие-то. Ты весь дерганный, даже приезжаешь не всегда». «Ну ты не думай, я не в упрек. Просто мне действительно важно знать, что у тебя все нормально». «Все хорошо, Машенька. Лучше не бывает». Самохин чмокнул ее в макушку и быстро отстранился. В любой момент в кабинет мог кто угодно войти. И Мура прекрасно понимала, почему он так сделал. Но все равно без его таких родных, таких любимых рук ей было ужасно одиноко. Неуютно и как-то зябко. «Ты же мне скажешь, если что-нибудь будет не так? Пойми, я прекрасно понимаю, что ничем не смогу помочь. Но все же мне бы хотелось быть рядом. В качестве моральной поддержки или... Я не знаю, как это еще назвать». Маша смущенно отвернулась, зыркнула на Самохина из-под ресниц. «Я не могу и не хочу быть в стране», — добавила шепотом. «Но в какой стране, Маруська?» Дмитрий склонил голову к плечу, пристально разглядывая девушку. «В какой стране? Когда ты всех сторон пересечений». Тронутая его словами, Маша улыбнулась. «Ты никогда меня Маруська не называл. Только дед ты, Иван». «А мне понравилось, как звучит. Тебе идет. Маруська ты и есть». Самохин дернул краешком губ, и Машу отпустила. И слова его, и улыбка эта скупая. Он совершенно по-особенному улыбался. Не столь часто, как ей бы того хотелось, но, возможно, именно из-за этого так ценны для нее были его улыбки. «Хочешь, я сегодня с тобой подольше останусь?» Самохин свел брови и покачал головой. «Это лишнее. Тебе нужно отдыхать». «А тебе?» «И мне нужно. Я сегодня как раз планировал пораньше освободиться». Дима не лукавил. В его присутствии уже не нуждались. После проведенного служебного расследования все стало на свои места. Виновные были найдены. Возможные последствия случившегося пресечены. Да, он не зря потратил неделю, чтобы не дать делу ухода. Договорился, замял, урегулировал. Чего Дима не мог решить, так это то, что делать с правдой, закономерно всплывшей наружу. Как поступить с сыном, воткнувшим ему в спину нож? Самохин не ожидал. Вообще не был готов к такому повороту событий. Он просто не находил объяснений поступку Севы и оттого еще больше недоумевал, болел от его предательства. А может, напротив, все ему было понятно. «Я тогда тебя дома буду ждать», — обрадовалась Маша. А он, как магнитом притягиваемый ее улыбкой, вновь подошел вплотную. Провел костяшками пальцев по ее идеально гладкой щеке. Дима не мог не думать о том, действовал ли его сын сознательно. По всему выходило, что у его поступка был лишь один мотив. Он хотел подставить Машу. «Ты ведь хотел встретиться с Лизеттой?» «Ой, правда. Ну ты же вроде освободишься пораньше, или нет?» «Да, он будет стараться, потому что больше всего ему хотелось наверстать упущенное время рядом с ней. С подружкой все же встретись. Не то она подумает, что я тебя под замком держу». Маша сморщила нос и насмешливо фыркнула. «Если бы у Лизетты были хоть какие-то сомнения на этот счет, она бы уже примчалась меня выручать. Так что имей в виду, дорогой». Смех смехом, но Маша была почти уверена, что еще чуть-чуть и Лизка бы на полном серьезе именно это и сделала. В последнее время они редко виделись с подругой. что было нонсенсом для них обеих. Но Муру закрутила любовь. И, наверное, было закономерно, что все другое на время отошло на второй план. Маша не сомневалась, что сама его это прекрасно понимала, а потому ни в коем случае на нее не обижалась. С Лизкой они договорились встретиться в кафе, которое они, как и большинство сокурсников, облюбовали сразу после поступления. Приятный интерьер, хорошая музыка и довольно демократичные цены. Что еще нужно простому студенту? «А вот и наша пропажа!» — воскликнула Лизетта, взмахнув рукой, чтобы привлечь внимание Муры. «Привет, Лиз!» «Привет, влюбленная! Совсем ты меня забросила?» «Ну, извини, ты ведь знаешь, как это?» — мягко улыбнулась Маша. «Не-а!» — отмахнулась Лизка. «Не всем везет так, как тебе. Но я рада, что у вас все хорошо. Хорошо ведь?» — скинула холеную бровь. «Хорошо», — послушно кивнула Маша. «И очень серьезно. Даже так?» Самойлова с восхищением сверкнула глазами и с интересом поддалась чуть вперед. «Угу. Я... Мы даже о ребенке подумываем». «О ребенке? Ты сбриндила? Зачем тебе в 20 лет?» Улыбка Маши растянулась до ушей. Уж очень забавно выглядело удивление Лизетты. «Поймешь, когда полюбишь». «Ну, не знаю. Дети такой геморрой, Маш. Хотя, может, в этом что-то и есть». Лизетта задумчиво постучала по подбородку на маникюренным пальчиком и задумчиво поджала губы. «В чем?» «В раннем материнстве». «Ну и что же?» — улыбнулась Мура, спрятавшись за картонкой с меню. «Ну...» — неуверенно протянула Лиза, а после, заметно взбодрившись, видимо, от пришедшей в голову мысли, и затараторила. «Вот представь, нам с тобой по сорокету. Мы решили культурно посидеть, выпить вина там, то да сё. А оно вдруг фераонно закончилось. Но у нас есть твой взрослый сын. И мы такие: сынок, у нас тут винишко закончилось. Сгоняй тете Лизе пивка привези, а тете Моте вискарика. И он такой привез, анекдотов нам рассказал, колбаску нарезал, а потом всех по домам развез. Красота?» «Красота», — подтвердила Маша, от смеха сползая под стол. «Вот и я говорю, тема. Чего ржешь тогда?» И себе улыбнулась Лизетта. «Ой, как представлю, как он колбаску режет!» «Вижу, у кого-то хорошее настроение», — раздался знакомый голос за спиной. Мура удивленно оглянулась, перед этим успев состроить страшную рожицу у микс-киши подруги. «Привет, Сев, какими судьбами?» «Привет». Всеволод склонился над Машей, медленно поцеловал ее в щеку и, глядя прямо в глаза, отстранился. «Да вот, зашел посидеть с друзьями, смотрю, вы смеетесь». «Вот и шел бы к друзьям», — буркнула Лиза, выходя из-за стола. «Эй, ты куда?» — удивилась Мура, стряхивая себя на вождение. «В туалет. Сейчас приду. Смотри, чтобы этот мудак не подсыпал тебе какой-нибудь гадости, пока меня нет». «Лизка!» — широко распахнув глаза, одернула Маша подругу и бросила быстрый взгляд на застывшего, занесенной рукой Всеволода. «Любишь ты меня?» — прокомментировал тот выпад Самойловой, невесело улыбаясь. «Обожаю!» — фыркнула Лиза, прежде чем уйти. Богатырев хмыкнул. «Не против, если я присяду?» — спросил он, когда Лиза, пройдя через весь зал, скрылась за дверью туалета. «Нет-нет, садись, конечно. Ты ее извини, она просто переживает за меня. И вот». «Да понял я, не дурак. Проехали. Ты как вообще?» «Нормально». «Слышу, у отца проблемы». «Ага, к сожалению. Весь офис на ушах». Маша растерла озябшие плечи и перевела задумчивый взгляд в окно. «Но грустишь чего?» Сева поднял руку, осторожно обхватил ее подбородок, привлекая к себе внимание. «Да так, неприятная ситуация, и Дима переживает. На нервах весь. Мы почти не видимся». «А ты уверена, что он хочет видеться?» Маша резко вскинула взгляд. «Ты о чем? Что тебе известно о случившемся?» Не совсем понимая, куда клонит Сева, Мура пожал плечами. «В сеть слили личные данные клиентов». «С твоего компа. Ты знаешь, что это сделали? С твоего компа». Маша отрицательно качнула головой. Мерзкий ком застрял в горле, не давая ей сделать вдох, не выдохнуть. Остатки кислорода в легких жгли изнутри, будто бы кислотой вдруг стал в результате какой-то неизвестной науки реакции. И голос осип, подорванный этой отравой. «Нет», — отрицательно качнул головой Мура. «Он мне такого не говорил». «О, извини. Наверное, мне тоже не стоило». «Да нет, все нормально. Диме, конечно, надо было самому мне все рассказать, но...» Маша замолчала, так и не найдя слов, способных объяснить все, что в душе кипело. «Ты только меня не подставь!» Вдруг предостерег ее Всеволод. «Сама знаешь, какие у нас отношения. Не хотелось бы крайним остаться». «Конечно, я ничего ему не скажу». «И знаешь, ты поосторожней там. Это все-таки уголовная ответственность. Не дай бог. Отец такого не простит». Маша тупо кивнула головой. Она пыталась понять и не понимала. Не то, что ее страшил суд и какие-то реальные обвинения. Нет. Ей вообще было все равно, что с ней будет, если Дима поверит, что она его предала. Если он от нее уйдет. Холод за грудиной обернулся жутким ознобом. К возвращению Лиски у Маши зуб на зуб не попадал. Ее так только при ангине хватило, когда температура под 40. И вот сейчас. «Ладно, я пойду, чтобы твою подругу не выбешивать», — прокомментировал Сева Лиски на возвращение. «Да много чести», — скривила губы та, снова устраиваясь на диванчике. У Маши не осталось ни сил, ни желания быть рефери в поединке друзей. Она только шепнула «пока» и снова отвернулась к окну. «Эй, Мур, что не так? Тебя этот выродок обидел». «Что? Нет, при чем здесь Сева?» «Не знаю. Ты скисла после разговора с ним. У меня такое чувство, что я сама с собой разговариваю». «Прости. Что-то мне нехорошо, Лис. Морозит как-то и вообще». «Все ведь в порядке было», — недобро сощурилась Самойлова. «Да говорю же, Богатырев здесь ни при чем. Что ты заладила?» — вспылила Маша и тут же об этом пожалела. «Прости, Лис. Нервы ни к черту. У Димы на работе проблемы. Только и всего. А Севка? Ничего он мне не сделал, правда? И не сделает. Ты ведь главного не знаешь», — опомнилась вдруг. «Это чего же? Богатырев сын моего Димы. Вот так вот». Пока Лизетта переваривала новость, пока приходила в себя, растерянно хлопая глазами, Маша совсем развалилась. «Лиз, ты не обидишься, если я домой пойду? По-моему, у меня температура поднимается». «Горе ты моя луковая. Пойдем, провожу тебя». Уже дома, лежа под одеялом, Маша подумала о том, что Самохин ей так не позвонил. Неужели действительно задержался на встрече с любимым? Или прав был Сева, и Дима сознательно избегал встреч с ней? Одно непонятно. Почему тогда он не скажет прямо? Мол, так и так. Боится некрасивых сцен? Так не из тех она, кто скандал устраивать будет. Разве он не понял еще? Мура скорее молча уйдет и даже оправдываться не станет. Не потому что гордая, нет. Просто не умеет. Не знает, как за себя бороться и как себя защищать. С детства не умеет. Казалось бы, с ее жизнью стальная броня должна нарасти. А нет, нет брони. Оттого беззащитно, оттого больно и страшно. Сердце ноет, душа болит. И нет абсолютно никакого понимания, как ей быть дальше. Самохин позвонил ближе к ночи, когда Маша, измученная неизвестностью и страхом, тихо плакала. «Привет, солнышко. Не получилось пораньше», — хрипло констатировал он. «Жаль, я соскучилась по тебе. Ужасно сильно соскучилась». «Прости, прости, Маруська. Хочешь, я прямо сейчас приеду?» «Нет, я хочу, чтобы ты вообще никуда не уезжал. Мне без тебя не дышится». На другом краю связи образовалась пауза, которая с мерзким звуком прошлась ей по нервам. «Маш, а давай поженимся? Прямо завтра?»